Глава 4. Чем больше я смотрел на кошек, тем больше убеждался, что это раса высших существ, которые еще в каменном веке нагло поработили людей. Кто знает, возможно, это именно хвостатые диктаторы были двигателем прогресса. Надоело жить в пещере, шерстяные эксплуататоры тонко намекнули, что пора бы построить дом. Увидели, что костры опасны, подтолкнули на создание инновационных отопительных систем. Возможно, под видом полезных в хозяйстве животных прятались настоящие кукловоды? А квартира Кри все больше напоминала вольер зоопарка. Женщина Басилевса, которую моя напарница тут же назвала Аселиной, или сокращенно Асей, в доме вела себя предельно скромно. Она лишь единственный раз покинула коробку с котятами, чтобы немного перекусить и попить воды. Дорогущий корм заходил ребятам на ура. Так вот, Ася была нагловатой только в самом начале нашего знакомства. Видимо, склад они воспринимали как свою территорию. В квартире вальяжное облачко мигом превратилось в рубкую девушку из деревни. Зато Басилев сходил важнее некуда. Сразу видно, папаша очень гордился своим выводком. «И что ты будешь делать дальше?» — поинтересовался я, наблюдая за тем, как Кри с интересом разглядывает новых постояльцев. «Кстати, я купил им большую корзину, в которую сразу же положили полотенце. Однако ребята не захотели переезжать. Мол, мы вам, конечно, очень благодарны, но коробка — лучшее, что может существовать на всем белом свете». «Как это что?» — удивилась Кри. «Пока возьму шефство. Мы с тобой свозим их к ветеринару, сделаем им прививки, чипируем, а потом будем заботиться до того момента, пока их не разберут». «Мы? Я в этом участвовать не намерен». «Намерен». «С чего вдруг?» «Потому что ты мой руководитель и обещал, что всегда будешь помогать». «Ага, два раза». «Нет уж, я на такое не подписывался», — возмущенно ответил я, после чего мне на колени тут же запрыгнул Басилевс и вопросительно посмотрел в глаза. «Видишь, даже Бася просит. Что, тебе сложно, что ли?» Кри наглаживала Асю по пушистой голове. «К тому же это всего лишь на пару недель. Потом они вырастут и разойдутся по новым хозяевам. Видел? Они же из рода величественных мейн-кунов». «Огромные мохнатые динозавры, вот они кто!» — выдохнул я и поставил Басилевса обратно на пол. «Ладно, в свободное время я помогу тебе, но не более того». «Я знала, что ты на самом деле лапочка, Сэвидж!» — радостно улыбнулась Кри. «В общем, вы тут развлекаетесь, а у меня еще после киностудии голова кипит. Пошел перехвачу какую-нибудь дрянь, а потом вздремну. Может быть, и посплю, как получится». «Думаешь, мы завтра успеем?» «Придется. Не то чтобы я в вас не верил или сомневался, просто это сложное дело, и если мы его не раскроем, юное дарование могут убить. А я терпеть не могу, когда ублюдки разбираются не с себе подобными, а с невинными людьми. Это мерзко как-то». «Согласна. Что ж, тогда пожелаем нам удачи». «Себе пожелай. Скоро эти пушистые комочки превратятся в огромных мохнатых коней, типа Басилевса». Я взглянул на рыжего самурая, но он лишь махнул хвостом, типа сделал вид, что ничего не услышал. «Да не беспокойся ты раньше времени. Мейн-кунов любят все». «Боюсь, что тут дело далеко не во всех». Выдохнув, я накинул куртку и вышел из квартиры напарницы. Ох, чует мое металлическое сердце, хлебнет она с этими пушистыми поросятами. Будет, как и с самим Басилевсом. Не хочу отдавать и бла-бла-бла. Предвкушая замечательный вечер в компании Маруси, первого сезона «Макмафии» и кружечки добротного лагера, я спустился вниз и хотел уж было вызвать такси, но прямо передо мной с дерзким заносом остановилась белая «Тойота». «Твою ж мать!» — выругался я, отступив на два шага. «Терпеть не могу эпические появления!» «Прости, но по-другому тебя не поймаешь», — пожав плечами, ответила Кайли. «Садись». «Ты опять решила меня украсть?» «Ага». «Наглость — второе счастье?» «Скорее, вера в то, что тебе тоже не наплевать на новый мир». «Ты смотри, как мы заговорили!» «Ладно, поехали». Обреченно вздохнув, я уселся в пассажирское кресло. «И вообще, отслеживать меня в нерабочее время приравнивается к аморальному поведению. Я могу неправильно все истолковать и решить, что ты сталкерша». «Нет, я всего лишь исполняю волю хозяина. Личного мотива в моих действиях нет». Она вдруг повернула шлем в мою сторону. «Кстати, а чем вы занимались в доме госпожи Невзоровой?» «К чему вопрос?» «Я имею в виду, это что-то по делу Катыцки?» «Нет». «А, тогда я спокойна», — нагло соврала Кайли и отвернулась. «Ути, боже мой, вот вроде бы декада, но в то же время такая милая и невинная». Под заедающие мотивы кей-поп мы доехали до 17-й лаборатории, на входе которой вновь дежурили ребята из 10-го отдела. Неужто крепкая дружба между Невзоровым и Такедой вновь пошатнулась? «Чего это они опять здесь?» — тихо поинтересовался я. «Не обращай внимания, просто охраняют главу клана», — ответил Жнец, припарковав машину возле фонаря. «Тебя там заждались. Лучше поторопись». «Сегодня мы не будем сражаться?» «Боюсь, что без костюма у тебя мало шансов». «Кто знает», — усмехнулся я и направился к ребятам в белых костюмах. «Сансет кто-нибудь видел?» «Она в коридоре», — ответил широкоплечий бугай и указал на дверь. «Благодарю». Кивнув, я прошел в здание и увидел блондиночку возле небольшого, но очень жуткого аппарата, который отдаленно напоминал буровую установку. «Давно в стахановцы подалась?» «Я тоже рада тебя видеть», — дружелюбно улыбнулась она. «И нет, это не бур, а всего лишь сканер микроволновых импульсов. Ничего сверхъестественного». «Выглядит устрашающе». «У нас же повышенная боевая готовность с того самого момента. Вот и бдим. Кстати, Комишин передавал тебе привет и огромное спасибо». «Мне-то за что? Пускай медиков Невзорова благодарит», — отмахнулся я и направился дальше. На закрытом полигоне дружбы народов царил полнейший хаос. Ученые, инженеры, непонятные сотрудники в белых халатах и простые боевые пилоты суетливо бегали между двумя огромными контурами с широкими катушками. Даже представить боюсь, что это может быть. «О, мистер Сэвидж!» Лихо сиганув со смотровой площадки, ко мне со всех ног мчался Сайдзе, будь он неладен, Сан. «А я как раз очень ждал вас!» «Ага, прошу прощения за задержку. Были дела в личной жизни». «Понимаю, и ни в коем случае не обвиняю. Вы герой, и после всего произошедшего имеете полное право наслаждаться свободным временем. Так что это мне нужно попросить у вас прощения. А еще...» Он виновато опустил взгляд. «Извините меня за то, что вспылил у вас в палате. Вы же спасли Нейрополис, а я пришел и начал ругаться из-за уничтоженного костюма». «Возможно, из уст убийцы это прозвучит немного странно, но научись ценить человеческую жизнь. Да, в современном мире каждый сам за себя. Я с этим фактом даже спорить не буду. Но когда другой человек спасает твою задницу из потенциального пекла, отнесись хотя бы с маленькой долей уважения». «Обязательно прислушаюсь к вашему совету», — поклонившись, ответил азиат. «Кстати, говорят, что низкий поклон у японцев обозначал нечто вроде почтения. Однако я все равно ничего особо не расслышал, так что можете не переживать. Ты лучше скажи, зачем меня позвал? Неужели готов второй рыцарь?» «К великому сожалению, нет. Но у меня есть интересная информация для вас». Сайдзе-сан махнул рукой и направился к выходу. «Идемте!» «Погодите, а мы разве не тут должны что-то обсудить?» «Нет. Тут слишком много лишних глаз и ушей», — тихо ответил он. «А Невзоров слишком занят своим проектом по защите города от электромагнитного импульса, так что он вряд ли будет с вами разговаривать». «Даже так? Заинтриговал», — усмехнулся я и направился вслед за ним. Выйдя на улицу, инженер подошел к черной Тойоте и жестом пригласил внутрь. За рулем, как и ожидалось, сидела Кайли. Огромный седан плавно тронулся в сторону проезжей части, а Изаму продолжил. «Хочу сразу же принести свои извинения за то, что будет сказано. Я ни в коем случае не хочу развязывать войну, а лишь ищу союзников, ибо то, что вы сейчас увидите, думаю, с легкостью можно отнести к сверхсекретной информации». «Сверхсекретную информацию показывают лишь сверхдоверенным людям. Тебе не кажется, что мы с тобой еще не в таких отношениях?» «Вы думаете, как типичный европеец, мистер Сэвидж. Сейчас речь идет о деловом подходе и взаимной выгоде. Поэтому выключите обычного человека и включите Александра Хвоина, великого торговца оружием». «Ты смотри, как мы заговорили», — усмехнулся я. «Кажется, до меня начинает доходить». «О чем это вы?» «За что именно ты только что просил прощения? Если ты знаешь мое земное имя, то несложно догадаться, что Темный Жнец выяснила абсолютно все детали моего прошлого. Ты делал то, чего я терпеть не могу, а именно следил за мной. И поверь мне на слово, если дело окажется недостойным, то тебе придется серьезно ответить за это», — сухо произнес я, сжав металлический кулак. Повторюсь, речь сейчас идет о деловом подходе. У меня есть выгодное предложение, от которого человек вроде вас вряд ли сможет отказаться. Чем больше я слышу словосочетание «не сможет отказаться», тем меньше мое желание продолжать деловые переговоры. Сперва покажите мне суть, а потом можно будет говорить о выгодах и прочих нюансах. Хорошо. Остаток дороги ехали молча. Меня всегда раздражали люди, которые принимали решения за меня. По сути, Изаму нагло навязал мне свою игру. Я мог просто попросить жнеца остановить автомобиль, а затем выйти на улицу, чтобы больше никогда не возвращаться к этому разговору. Но любопытство сильно перевесило, поэтому я хотел сыграть, чтобы посмотреть на итог. Тем более, несмотря на все свое «прехехе», сайт Засан не выглядел простачком и наверняка не стал бы напрягаться ради чего-то плевого. Наш маршрут закончился на складе Изаму. Как неожиданно. Ни за что не поверю, что СБ Такеда Групп не проверяет частную собственность своих подчиненных. Проверяет. И в большинстве своем очень дотошно. Но все системы безопасности и проверки создал я, поэтому могу позволить себе небольшие секреты от главы клана. С хитрой улыбкой ответил азиат. Мы зашли внутрь, и Сайдзасан громко свистнул. Все работники тут же построились в центре и, подобно солдатам на параде, направились к выходу. «Мне потребовалось 3 года, чтобы создать свою собственную крепость одиночества». Изаму подошел к компьютеру и, что-то нашаманив, направился в сторону строительных лесов. «Вы чего остановились? Мои работники вернутся через 3 минуты. Нам нужно успеть». «Только не говорите мне, что это тайный проход в подземелье». «Спешу представить вам тайный проход в подземелье», гордо произнес Изаму и указал на открывшуюся щель в стене. Честно говоря, я думал, что для лаборатории нужна куда меньшая площадь. Под ангаром же оказался целый полигон с кучей различного оборудования. «Твою ж мать! Это не крепость одиночества, а самая натуральная цистерна-базилика!» — восхищенно произнес я. «Очень интересно, как тебе удается прятать такую бандуру прямо под носом у Такеды Дано?» «Очень просто. По документам это обычный подвал, куда складируют мусор. Правда, 3 года назад из-за аномального ливня все затопило, и пришлось забетонировать тут все, а ливневую систему переработать. В конечном итоге я потратил уйму денег и времени на то, чтобы экранизировать это помещение. Теперь здесь находится моя личная лаборатория, где я могу заниматься злодейскими планами». «Злодейскими? Ну, раз уже речь зашла про цистерну базилика». «Здорово. Определенно мне нравится размах, но кто еще знает про эту лабораторию?» «Вы третий». «А как ты это объяснил своим сотрудникам?» «Ха! Вы переоцениваете японцев! Они работают, чтобы прокормить свои звенья. Зарплата очень достойная. Настолько, что им не до того, куда исчезает начальник. Мои люди преданы мне и достаточно умны, чтобы не задавать лишних вопросов. На этом построена вся японская индустрия». «Хитро! Ни за что бы не подумал об использовании национального менталитета», — восхищенно произнес я и, придвинув стул, благополучно уселся на него. «Твоя цистерна мне нравится. Нравится размах мероприятия и то, как ты ловко обходишь контролирующие инстанции. Но все же хотелось бы узнать, зачем я здесь. Третий человек. Не слишком ли большая честь для незнакомца?» «Опять вы включили обычного человека? Говорю же, я пригласил вас для деловых переговоров. Третий человек — жест доверия. Это обозначает, что я готов сотрудничать со всей ответственностью и прозрачностью. А еще что я в вас уверен». «Интересно. В таком случае я тебя внимательно слушаю», — деловито положив ногу на ногу, ответил я. «Отлично. Вы когда-нибудь слышали про корпорацию «Реутов нет»?» «Про компанию, которая обеспечивает весь Марс связью? Про них сложно не слышать. К тому же, насколько мне не изменяет память, они работают с кланом Прониных». «Верно. Связь — это наше все. Благодаря Реутов нет, Эрис может соединить нас с любым человеком в зоне доступа, но это далеко не конец. От связи сейчас заводятся автомобили». «Запускаются», — поспешил поправить азиата я. «Не понял». «Заводят только баранов в загон, а автомобили запускают». «Но с литературной точки зрения разницы нет». «Ладно, спорить не буду. В общем, при помощи связи сейчас можно запускать автомобили. управлять летательными аппаратами, дронами и даже единицами боевой техники. Но на самом деле все это время Реутов нет тайком работал на армию Федерации, пытаясь заменить старые спутники, которые сейчас летают вокруг Марса. Навигация, отслеживание сигналов, наведение оружия. Спутники в буквальном смысле контролируют абсолютно все. Эрис — лишь едва заметный отблеск того, что происходит там за облаками. Это очевидно. Вот именно! То есть кто имеет доступ к навигации, тот фактически владеет миром, но, к великому сожалению, у Реутов нет, появился очень серьезный конкурент в лице Такеда Групп. Увы, Пронин больше не в состоянии вкладывать столько денег в труп лошади. А клан Котецки, которые тоже спонсировали проект, на грани банкротства. Их фабрики по производству концтоваров загибаются. Конкуренция большая. Так что их спонсорская помощь отвалилась еще в прошлом месяце. Поэтому Пронину будет выгоднее продать детище клана Реутовых, чтобы не терять финансы. Я уже говорил об этом с Такедой Дано. Совсем скоро Такеда Групп поглотит Реутов нет. Если, конечно, Пронин не обзаведется мощной поддержкой. Скажем, заключит экономический союз с кланом Невзоровых. Не понял, а Невзоровы тут при чем? В целом, мне стало понятно, почему Пронин поймал меня на границе нейрополиса и пытался скормить своей дочери. Схватив мою тушку, он тут же сможет начать торг с Невзоровым. Но я искренне верил, что это пока не повторится. Неужели сайт Засан настолько глубоко изучил вопрос? При том, что клан Невзоровых — это единственная сила на шахматной доске, которая сможет противостоять клану Такеда. Тем более оба клана по уши ввязли в военную промышленность. Military Industries и Takeda Group часто сталкиваются на торгах, когда армия Федерации выпускает тендеры. Если Пронин сможет подцепить Невзорова, то Такеде придется очень тяжко на рынке. Хорошо, но где в этой замечательной схеме ты? 3 года назад я начал разработку закрытой спутниковой сети, которая сможет обеспечивать нас связью. Так я докупился и начал финансировать проект, но я не стал останавливаться на достигнутом. Моя система еще и очень оперативно подключается к технике, сети и жителям Марса. Связь, поиск информации, боевых единиц и людей, управление различными системами и боевыми единицами, навигация и полный контроль над всем, что имеет доступ к интернету. Проект я назвал «Дозорная башня», а тот, кто завладеет данной технологией, будет часовым всего Марса. Выходит, ты хочешь захватить мир? Что? Нет! Отмахнулся Изаму. Какой дурак в наше время мечтает о захвате мира? Это по меньшей мере глупо. Да и я не настолько амбициозен, чтобы покушаться на спокойствие Марса. Моя задача — встать выше Такеды Дано. Вырвать независимость и организовать нечто вроде своего клана, который будет состоять из одного звена. Клан не может состоять из одного звена. Я и говорю, нечто вроде. Но откуда финансы? Я боюсь представить, сколько эта твоя башня будет стоить. Как я уже сказал, Такеда Дано очень заинтересовался моим проектом, так что все финансы мне выделяет Такеда Групп. Дело в том, что для них я занимаюсь новой спутниковой связью. Отчасти это так и есть, но не совсем. Ты прикрываешь контракты с поставщиками оборудования проектом Такеда Групп. От самого Такеда Дано? Круто устроился. Я еще после той заварушки понял, что ты конченый отморозок, который не видит берегов. Попрошу не отпускать в адрес моего хозяина подобных выражений, — строго произнесла жнец. Не, все хорошо. На самом деле мистер Сэвидж говорит правду. В какой-то мере я реально похож на отморозка. Особенно, когда речь заходит о моих целях. Но сейчас не об этом. Через год мне понадобится серьезная поддержка, чтобы вырваться из клана Такеда. Это будет наша дорога к независимости. Единственный шанс взять все в свои руки и уйти от гнета этих проклятых кланов. Мне льстит уровень твоего доверия, но вынужден отказаться. Что? Азиат был настолько потрясен, что даже сел. Погодите, но я же составил подробный психологический анализ. Вам же тоже не нравится терпеть гнет корпораций и глав кланов. Вы же тоже грезите свободой. Но я пока не лишился рассудка. Усмехнулся я и откинулся на спинку стула. «Послушай меня, Изаму. Мне очень импонирует твоя уверенность и твой проницательный ум. Это здорово, когда ты идешь к своей цели напролом. Однако наши задачи сильно различаются. А еще ты хочешь выступить против собственного клана. Я хочу предложить им мирное решение вопроса, чтобы выиграли все!» «Такого никогда не будет. Ты придумал себе эту сказку, чтобы не поникнуть духом, но... Хочешь, я расскажу тебе, как будет дальше? Допустим, тебе хватит сил и ресурсов, чтобы запустить спутники Такеды. И что? Если ты придешь на переговоры, сказав «извините, но я перепрошил и настроил ваши спутники на свой лад», то тебя, скорее всего, просто убьют. Выходит, тебе придется устраивать демонстрацию силы. И тогда все цепные псы Марса начнут охоту за твоей азиатской жопой. Почему, спросишь ты? Да потому что никто не поверит, что человек, который способен захватить весь мир, даже не попытается этого сделать. Ты задумал провальный проект. Вернее, провальный сценарий реализации этого проекта. И никто тебя не спасет отсюда. Ни жнец, ни уж тем более я. Лезть в это дерьмо и портить с тобой отношения мне невыгодно, поэтому мы просто сделаем вид, что всего этого разговора не было. Вы отказываетесь от свободы, мистер Сэвидж. Которую ты мне пытаешься навязать? Нет уж. Ты, может быть, изучил меня, составил психологический портрет, заставил жнеца внимательно следить за мной. И картинка почти сложилась, кроме одного небольшого нюанса. С самого первого дня на Марсе я только и делаю, что мечтаю не плясать под чужую дудку. Я искренне верю в то, что рано или поздно этот момент настанет, и у меня получится сбросить оковы контракта. Но это явно будет не таким методом. Ты идешь дорогой войны. Искренне веришь, что предлагаешь руку помощи, — сухо ответил я. Но учти, когда ты начнешь реализовывать свой план, ты в первую очередь подставишь жнеца и все свое звено заодно. Не уверен, что с тобой будут церемониться. А я не тороплю вас с ответом. Жизнь слишком непредсказуемая штука. Обдумайте все хорошенько. Боюсь, что завтра, послезавтра, через неделю и даже через месяц мой ответ не изменится. Не будем загадывать. Просто повторим разговор через неделю. Зачем тебе это? Потому что я упертый человек, и я вижу в вас то же самое. Сказать правду? Ты видишь во мне инструмент, которым можно будет давить на Невзорова и Такеду. Это неправда! Закончим. Хочешь, чтобы я повторил тебе свой ответ через неделю? Сделаем. А теперь я хотел бы покинуть эту злодейскую крепость. Еще не хватало, чтобы в случае чего меня вышвырнули из военной гильдии. Как пожелаете. Сайдзасан проводил меня к поверхности какими-то окольными путями, и в конечном итоге мы вообще оказались с обратной стороны здания. Тут лежала гора технических отходов, поэтому замаскированного затвора не было видно. «А почему мы сразу тут не зашли?» — поинтересовался я. «Как по мне, куда более незаметная лазейка». «Затвор не предназначен для открытия снаружи. Да и идти дольше». «Ладно. Не забудьте все обдумать. Утро вечера мудренее». «Ага». Обреченно вздохнув, я направился к проезжей части. Признаться, Изаму был чрезвычайно рисковым парнем. Организовать такой проект прямо под носом у главы клана — это надо уметь. Но восхищение очень быстро сходило на нет, поскольку я прекрасно понимал, чем закончится вся эта история. Изаму сейчас сам роет себе могилу, а переубеждать людей не в моих правилах. Он решил, пускай отвечает. Единственное, что меня на данный момент смущало, азиат утянет за собой всех, кто поддастся на эту галимую провокацию. В том числе на дно пойдет и Кайли. Нужно бы побольше разузнать у него про этот проект. Возможно, я просто себя накручиваю, и у этого дурака ничего не получится. Вызвав такси, я наконец-то направился домой. Увы, сил осталось только на то, чтобы поужинать и бросить свои уставшие кости на кровать. А завтра уже все. Мир роскоши и комфорта на дирижабле. Эх, видимо, досмотрим сериал только на следующей неделе. Печально. Не успел я дойти до дома, как Эрис сообщила. «Входящий звонок из школы пилотов». «Твою ж мать, точно! Отвечай скорее. Да. Мистер Сэвидж?» «Да, это я». Земных людей очень легко распознать. Они всегда спрашивают, ты ли это. Забавно, учитывая, что они вызывают именной контакт по общему аккаунту, а не номер. «Меня зовут Райли. Я администратор Северной школы пилотов. Дело в том, что от вашей Эрис пришел запрос на обучение. Судя по документам, вы вигилант второго ранга». «Все верно. Хочу научиться управлять летательными аппаратами». «Здорово. Итак, у нас есть очный курс, вечерний курс и вечерний экстракурс. Какой вам больше подходит?» «А чем они отличаются?» Очно, и вы должны присутствовать на всех занятиях. Есть первая смена с 10 до 3, и вторая смена с 4 до половины 9. Вечерний курс, всю теоретическую часть вы изучаете дома, а к нам приходите только на практику. Сразу предупреждаю, придется потратиться на аренду виртуального тренажера, поскольку без экзамена вас не допустят к практике на настоящих летательных аппаратах. Ну и вечерний экстракурс, самый дорогой, но при этом самый быстрый. Сядете за штурвал флайкарга уже через 3 недели. Сможете управлять космическим буксиром через 5. Мне подходит экстренный курс. О, понимаю, вас обязывает профессия, но дело в том, что стоимость курса вместе с арендой оборудования обойдется вам в 100 тысяч чейнкоинов. Уверены, что потянете? Мы, конечно, можем предложить вам рассрочку, но на 6 недель. Не уверена, что вам будет удобно выплачивать. Я оплачу все сразу. Правда? Обрадовалась она. «В таком случае, мистер Сэвидж, мы вас очень ждем в понедельник. Подходите к нам в 20:00 вечера. Мы полностью расскажем вам, что такое экстренный курс, а также посоветуем, где взять все необходимое оборудование. Первоначальный взнос составит 40 тысяч чейнкоинов. В них входит теория и практика на настоящих летательных аппаратах. 10 тысяч нужно будет заплатить в конце курса за подготовку к космическим полетам. Увы, практика на буксире будет на орбите, и без надлежащей подготовки к сдаче вас не допустят. И 40 тысяч вы отдадите в киберцентр за практику на виртуальном тренажере. В понедельник еще раз сообщим все подробности». «Погодите, но вы же сказали, что нужно будет 100 тысяч. Я вроде все посчитала, вы назвали только 90. Что-то забыли?» «А, да, 10 тысяч — обязательный страховой взнос. Во время полетов на летательных аппаратах всегда присутствует небольшой риск. Поэтому, если вы погибнете во время практики, вашей семье выплатят кругленькую сумму. Но риск очень мал, поэтому процедура скорее формальная. Чисто для галочки. Теперь понятно?» «Ага. Тогда до понедельника». «Как я мог забыть про страховые взносы? На Марсе чуть ли не с каждого дворника трясут деньги на страховку, ибо мало ли что. Они, конечно, в случае смерти выплачивают огромные бабки. Чем круче и знаменитее человек, тем больше денег страховое агентство заплатит родственникам. Слышал, что некоторые нехило так поднялись на смерти своих близких. Хреновая тема, но что поделать? Марс безопасен, но далеко не для всех и далеко не всегда». «Всего доброго, мистер Сэвидж», — радостно попрощалась Райли. 100 штук. Охренеть просто! Вот ни за что бы не подумал, что когда-нибудь так просто расстанусь с такой суммой здесь, на Марсе. Но мне еще повезло. Слышал, что южная школа задирает и того больше. Вот и посмотрим, насколько быстро и качественно я со всем этим справлюсь».Диву даюсь, насколько удивителен человеческий мозг. Весь вечер только и грезил о том, что наконец-то смогу отдохнуть. Мне хотя бы на ночь забыть обо всем происходящем. Однако судьба юного дарования сильно взволновала и никак не хотела покидать чертоги моего сознания. Даже сладкое посапывание Маруси, которая в очередной раз оккупировала мою кровать, не сработало должным образом. После 2-часовой борьбы с бессонницей я все-таки сдался и, взяв ноутбук, начал копошиться в интернете. Старая привычка не давала мне использовать Эрис для длительного серфинга в нерабочее время. С ноутом на пузе как-то привычнее. В первую очередь нужно было посмотреть, как обстояли дела у клана Котецки. Изаму упоминал, что сейчас их фабрики переживают не самые лучшие времена, но я хотел больше подробностей. На 4-й фабрике господина Котецки вспыхнул пожар. Полиция утверждает, что поджог был совершен конкурентами. Следствие продолжается. Во время полуфинала местной лиги мародеры разграбили один из магазинов Котецки Мануфактур. Нанесенный ущерб составил свыше 300 тысяч чейнкоинов. Глава клана в депрессии. Дик Бьюрерс уволен с поста топ-менеджера ведущего предприятия Котецки Мануфактур. СБ клана проводит внутреннее расследование. Владимир Котецки прокомментировал прекращение финансирования «Реутов нет». Весь клан держится только за счет Маргариты Цезаурус. Ведущий инженер Котецки Мануфактур обнаружен мертвым у себя в квартире. Причиной смерти стало злоупотребление антидепрессантами. Севтрансбанк угрожает клану Котецки судом. Котецки Мануфактур задолжали огромную сумму. Глава клана пообещал, что урегулирует вопрос с деньгами до конца недели. И таких статей было около 1000 штук. Теперь мне стало понятно, что причиной охоты была не карьера молодой актрисы. Она превратилась в последнюю спасительную соломинку, от которой зависела судьба клана Катецки. Только вот я не почувствовал, что мне стало легче. На всякий случай стоит просмотреть информацию и о самой Зафире. Возможно, получится установить, с кем именно клан больше всего конфликтует. Просто, с одной стороны, конкурентная война, где все пытаются друг друга задавить, это нормально. Такеда и Невзоров вообще готовы целые пассажирские поезда захватывать, лишь бы стоять на своем. Но, с другой стороны, у моих новых друзей цели были намного выше. Уничтожать целый клан из-за рынка канцтоваров? Что-то я сильно сомневаюсь. Проверив все по реутов нет, я пришел к выводу, что Катецки там были поскольку-постольку. Огромной доли не было, всем заправлял Пронин, который поддерживал канцелярских магнатов до самого конца. Все говорило о том, что к клану Катецки попросту не относились серьезно. Они были невидимками, которых никто не хотел замечать, а это в очередной раз ставило мои подозрения о клановой войне под большие сомнения. Нет, тут явно что-то другое. Вбив в поисковик Зафира Катецки, я принялся изучать информацию, и первый же заголовок сразу же меня заинтересовал. Маргарита Цезариус отказывается дать интервью по поводу крушения самолета на Сан-Лайбере. Одна из самых жутких трагедий Марса, сравнимая разве что с терактом в Виссенгауре. Помнится, тогда люди Линга подложили бомбу в самолет, который летел на туристический остров. Выжило 12 человек из 157. Помню, как Хук сокрушался по этому поводу. Видимо, наша Зафи крайне везучий человек. И авиакатастрофу пережила, и кучу нападений таинственного призрака. А я продолжил читать. Молодая звезда согласилась сыграть главную роль в «Восхитительном веке». Кинокритики предвещают картине успех. Маргарита Цезариус пожертвовала весь гонорар с Том Брайдер в фонд борьбы с бесплодием. Госпожа Катецки была замечена возле восточного колумбария. Кого оплакивает знаменитая актриса? Марго Цезариус отказалась встречаться с Микаэлем Волковым. Клан Волковых в ярости. Какая-то чепуха. Да и в целом информации о личной жизни Зафи в интернете не было. Тайна, покрытая мраком. Только я хотел закрыть браузер, как заметил приставучую рекламу рыболовных снастей нового поколения. Что-то типа маленьких роботов, которые двигались подобно мелким рыбешкам и подманивали сородичей покрупнее. «Лови на живца без живца!» — радостно произнес веселый рыбак и показал мне большой палец. «Ни один хищник не устоит!» «Лови на живца без живца?» Маркетологи явно вышли на новый уровень, но мой мозг как будто озарило. Это, конечно, очень странная идея, но если все правильно реализовать, выйдет толк. Зачем ждать благоприятных условий для нападения призрака, если можно их организовать? Осталось только продумать все до мельчайших деталей. Рассвет через 3 часа, так что время еще есть. Эрис, набери ко мне по-лански. В такой час? Вопрос жизни и смерти. Выполняю. Сонный, но очень довольный собой, я залпом выпил литр кофе и направился в участок. «Выглядишь хреново!» Кри, облокотив филейную часть на крыло восьмерки, загадочно разглядывала свое лицо в зеркале. «Как будто не спал всю ночь». Так оно и было. По-алански рассказал мне дальнейший сюжет фильма, и я придумал, как поймать призрака. «Неужели?» «Да. Дуй за винтовкой, а я пока машину разверну». «И никаких общений с Дунаевской. Сразу едем на студию», — заявил я и хотел уж было сесть за руль, но вспомнил об одном важном элементе. «Кажется, кого-то не хватает. А где жнец?» «Прячется». «От кого?» «Моему возмущению не было предела. Хотя, может быть, ей стало стыдно за вчерашнюю выходку своего хозяина». «От нашего сердцееда», — усмехнулась напарница и села в машину. «Колыбалов, мать его!» Сжав кулаки, я направился к лестнице. «Эрис, обозначь координаты жнеца. Если она не дура, то наверняка открыла их хотя бы для меня». «Вижу. Вывожу на интерфейс», — пропела помощница. Судя по точке, бедную японку загнали в женский туалет. Вот даже не представляю, Колыбалов настолько отчаявшийся, что решил подкатить Гвадикада, или же у него реально шары из титанового сплава. Зайдя в коридор, я увидел нашего самого романтичного оперативника. Этот придурок сидел возле двери женского туалета и играл на гитаре. «Ты что, охренел?» — прорычал я. «Колыбалов, мать твою! Тебе вломить по челюсти или да?» «Эй-эй, спокойно!» Он тут же прекратил играть и поднял руки. «Чё ты завёлся? У тебя уже есть критика! Отдай мне хотя бы загадочную чаровницу в шлеме!» «Я тебе сейчас отдам хук справа!» Размахнувшись, я аккуратно врезал романтику по нижней челюсти. «Ну почему любовь так жестока?» — взвыл Колыбалов и распластался на полу. «Мисс Жнец, прошу вас, я пал жертвой любви к вашей небывалой красоте!» «Придурок!» — прорычал я и, перешагнув через никчемную версию Ромео, заглянул в туалет. «Сэвидж!» — тут же заверещала Дунаевская, что наносила крем от морщин перед зеркалом. «Совсем страх потерял?» «Простите, а можете передать Жнецу, что опасность миновала?» «Дорогуша, твой султан подоспел. Судя по всему, выиграл в петушиных боях!» Нехотя отозвалась женщина-пила. «Ах, как я рада!» Осторожно выглянув из кабинки, с облегчением выдохнула Кайли. «Прости, что опоздала. Этот молодой человек застал меня врасплох. У нас на базе никто себе не позволял подобного. Я не знала, как реагировать, и чтобы не убить, решила спрятаться в туалете». «Ничего страшного. Каждая новенькая должна пройти боевое крещение Колыбаловым. Идем». Я протянул ей руку. Азиатка осторожно взялась за мою ладонь, и мы вместе покинули уборную. «Извините, господин Колыбалов, но мое сердце уже занято», — виновато произнесла милашка и, поклонившись распластавшемуся телу, направилась вслед за мной. «Какие у вас темпераментные сотрудники работают? Я была немного шокирована». «Ай, не обращай внимания. От Колыбалова все в шоке, но это только в первый раз. Потом это становится даже забавным». «Забавным?» — ужаснулась она. «А как же личное пространство и субординация?» «Чего ты как в первый раз?» «Ах да, я уже успела позабыть про ваше милое общение с госпожой Дунаевской». «Это еще так, цветочки. Бывало и хуже». Я резко развернулся и, убедившись, что рядом никого нет, прошептал. «А теперь, дорогая, расскажи, какого черта вчера произошло?» «О чем ты?» «Я про твоего хозяина. Мы с ним знакомы всего ничего. Зачем он приволок меня на свой секретный объект?» «Чтобы показать уровень доверия. Он же уже объяснил». «Доверие, говоришь? А ты знаешь, что он силком вовлек меня в непонятную авантюру и подверг риску? Если что-то начнется и с меня спросят, я буду вынужден сказать правду. И мне же потом еще может прилететь за то, что не доложил сразу». «Поверь, такого точно никогда не будет. Хозяин очень умный и расчетливый. А еще он искренне верит, что тебе нужна свобода». «Нужна, но не такими методами. И вообще, если сайт Засан пересечет грань, то за его головой отправят меня. Что тогда делать будешь? Убьешь нас с критикой». «Такого точно не произойдет. Хозяин все просчитывает до мелочей. Даже то, что сперва может показаться глупым и нелогичным, в итоге становится одной из шестеренок огромного и правильного механизма. Не стоит недооценивать хозяина». «Я и не недооцениваю. Просто переживаю за свою задницу». «С твоей задницей все будет хорошо в любом случае», — заверила меня Жнец. «Вот чего-чего, а подставлять людей хозяин точно не будет». Сказала та, кто помогала ему убирать конкурента. «Ого». «Ты не понимаешь, Мацухито мешался под ногами, он был опухолью клана». «А как по мне, он был обычным руководителем технического подразделения, которое после смерти Мацухито досталось Сайдзасану. В общем, я не хочу портить нашу дружбу, но на будущее. Пусть твой хозяин больше не лезет ко мне с подобного рода предложениями. Идет?» «Но тебе же это выгодно». «Тебе так Сайдзасан сказал?» Я схватил Жнеца и прижал к стене. «Не надо решать за меня. Я сам разберусь, что мне надо, а что нет. Это понятно?» «Да», — трясущимся голосом ответила Бодикада. «Уф, судя по показателям, самочка посыпалась», — злорадно усмехнулась Эрис. Видимо, Кайли так и не выключила доступ к своим данным. «Так-то лучше. Не будете трогать меня лишний раз, сохраним дружбу. Начнете решать за меня и втягивать в опасные авантюры, пошлю тебя и твоего хозяина в пешее эротическое», — продолжал давить я. «Хорошо, мы больше тебя не побеспокоим», — выдохнула Жнец. «Получена ачивка. Любовный таран». плюс 3000 к сэмпай. Скорее вставьте это в меня. Тьфу, электронная извращенка, аж читать тошно. Подхватив обмякшее тело новой напарницы, мы спустились в гараж и увидели еще одну странную картину. Бальник пытался о чем-то договориться с осьминогом, но как только увидел меня, тут же отвернулся. «Эй, чего нос воротишь?» — спросил я. «С предателями диалогов не веду», — недовольно фыркнул он. «Осьминог, ты бы с ним держал ухо востро. Мы ж для него стараемся, а он не понимает». «Для меня?» — возмутился любитель танцев и агрессивно повернулся ко мне. «Да я тебя сейчас...» «Тихо!» Осьминог тут же схватил друга. «Не рыпайся! Все знают, что Марк тебя отделает!» «Пускай! Знали бы вы, что творится дома! Может быть, я хочу, чтобы меня отделали!» — заныл Бальник. «Никакой жизни нет! Лучше б я вообще никогда не знакомился с той горничной!» «Ты даже не помнишь ее имени?» «Ну, это не важно!» «Будь спокойней, браток!» — усмехнувшись, ответил я. «Скоро детишки появятся, и все будет тип-топ!» «Такой душный!» Недовольно фыркнув, любитель танцев нахохлился и потопал к своей машине. «Ай, не сладко ему приходится, но что поделать? Сам полез в это осиное гнездо и в итоге попался. А если его спалят за походом в бурлеск, то будет только хуже». «Значит так. Выехав с гаража, я начал раздачу ЦУ. Дело сложное. У кого-то появились хоть какие-то идеи?» «Я была занята до 2 часов ночи. «К сожалению, не было времени», — уклончиво ответила Кри. «Занята? Чем же?» — усмехнувшись, поинтересовался я. «Просто занята! Не лезь в мою личную жизнь!» «С кошками возилась?» «Да». «Так и думал. Ну а ты?» Я посмотрел на жнеца через зеркало заднего вида. «В 11 у меня тренировка и потом 3-часовая медитация. Я очистила разум», — виновато отозвалась Кайли. «Здорово. Значит, думал я один. Ладно. Тогда внимательно слушайте мой план. Если мы сегодня не раскроем это дело, вам будет очень несладко до конца рабочей недели». «Получена ачивка. Лютый Шерлок. Плюс 2000 к убийцей оказался дворецкий». Нет, нет и еще раз нет! — воскликнул Полански и ударил кулаком по крышке стола. «Неужели я рассказал вам сценарий только для того, чтобы вы предложили рискнуть жизнью человека? Это просто недопустимо! Я отвечаю за жизнь каждого из них, лично! И это не вопрс страховки или карьеры, это чисто по-человечески! Мы тут снимаем кино, а не играем в дурацкий детектив Агаты Кристи!» «Господин Полански, поймите меня правильно. Выбор-то небольшой», — ответил я. «Либо следуем моему плану и ловим вашего призрака, либо ждем, когда Зафи умрет. И, возможно, крайне мучительной смертью». «Вы предложили переиграть график и отснять одну из сцен намного раньше запланированного. На это я могу пойти. Резкие перемены графика для большинства актеров не впервой. Но целенаправленно рисковать жизнью одного из них? Нет, увольте. На такое я пойти не могу. К тому же сегодня утром и так сработали пожарные датчики. Благо, что у нас дежурит бригада. Зафира не погибнет. Мы успеем ее спасти в любом случае. Опасность должна быть лишь для съемочной группы. Устроим небольшое шоу и выманим призрака. Неужели это так сложно? А если что-то пойдет не так? Вы хотите сделать из госпожи Котецки живую мишень? Подставить ее под удар? А это значит, что расчет будет далеко не только на способности госпожи в красном шлеме. Одним из факторов выступит удача, которая уже давно отвернулась от меня!» «Мы лишь выманим преступника. Господин Полански, нас прислали сюда, чтобы спасти жизнь невинного человека. Либо вы сотрудничаете с нами, либо мы делаем все самостоятельно. А без своего человека на площадке это будет крайне тяжко осуществить». «А с чего вы вообще взяли, что призрак предпримет очередную попытку?» «Потому что он торопится, и упускать такую возможность явно не будет». «Вы хотите устроить смертельную ловушку на съемочной площадке? А если в нее попадет кто-то еще? Что если вы потеряете контроль над ситуацией?» «Хорошо, в таком случае будем сидеть и ждать, пока госпожу Катецки убьют. Выделите нам 3 кресла. Хочу быть в первом ряду, когда это произойдет», — грубо ответил я. «А потом, когда вы будете реветь над ее изуродованным трупом, мы подойдем и скажем, что всего этого можно было бы избежать, но будет слишком поздно». «А, ладно!» Режиссер схватился за голову. «Но учтите, если с госпожой Котецкой что-то случится, то вы у меня ответите!» «Главное — держать наш план в секрете. Вам это понятно?» «Хорошо, я вас понял», — выдохнул Поланский и тут же закурил. «Это проклятые съемки. И проклятый фильм!» «Увы, обратной дороги нет. И распорядитесь, чтобы на южной стене никого не было. Если кто-нибудь засечет оперативника со снайперской винтовкой, начнется паника». «Это проход для инженеров. Там точно никого не будет. Что-то еще?» «Пожалуй, на этом все. И помните, главное не подавать вида, что мы все еще здесь. Снимайте сцену в хлеву так, как запланировали». «Да, да, понял», — выдохнув темно-серое облако дыма, ответил режиссер. Выйдя из его кабинета, мы направились к съемочной площадке. Там сегодня была какая-то болтовня, так что ничего провоцирующего. «Эрис, полный контроль над всем, что находится в зоне видимости», — приказал я, оглядывая ситуацию. «Если что не так, сразу сигнализируй». «Будет сделано». Как только ребята закончили снимать сцену, Зафи тут же подбежала к нам. «Ну что, есть новости?» — взволнованно спросила она. «К великому сожалению, никаких улик и зацепок мы так и не нашли», — слегка разочарованно вздохнув, ответил я. «Так что дальше тратить время не имеет смысла. Есть вероятность, что ваш убийца испугался нас, поэтому больше не покажется». «Погодите. То есть вы бросаете меня?» Едва не плача, воскликнула актриса. Ребята из съемочной группы смотрели на нас с максимальным осуждением. «Как вы можете?» Из-за ширмы вышел тот блондинчик, который вчера стрелял. «Как там его... Валдис?» «А что вы предлагаете? Господин Поланский против нашего нахождения на съемочной площадке. Поэтому мы умываем руки и уходим». «Я ведь реально поверила, что вы не такой, как они». Зафи обреченно опустила голову и, резко развернувшись, вышла со съемочной площадки. «Нельзя ее бросать! Как вы не понимаете, только уйдете! Призрак вернется!» — продолжал завывать блондинчик. «Значит, такова судьба», — сухо ответил я и, развернувшись, направился в сторону выхода. Девчонки пошли за мной. «Вы такие же безответственные и бесчувственные, как и все остальные! Что копы, что агенты департамента! Вам всем плевать на нас! Только и делаете, что пожираете бюджет Федерации!» — кинул нам Валдис. Я остановился и, сверкнув визором, внимательно посмотрел на него. «И что дальше?» «Это просто хамство!» Бедолага чуть не затопал ногами от возмущения и ярости. Одна из девчонок в костюме служанки даже швырнула в меня бутафорский кирпич из пенопласта. «Идем, нам тут больше делать нечего», — спокойно произнес я, и мы неспешно покинули съемочную площадку. Как иронично вышло. Расследуем череду таинственных нападений на актрису и сами немного отыгрываем. Честно, с сыщиком я стал подрабатывать совсем недавно. Да и фильмы смотрел только про Пуаро, когда они шли каждый вечер по второму каналу. Я тогда совсем малой был. Всех тонкостей уже и не припомню. Так вот, мне было искренне интересно, все ли детективы так отрабатывают и вживаются в роль. Как по мне, это было забавно. Если бы еще жизнь актрисы не висела на волоске, то вообще сказка. Спрятавшись в инженерном отсеке, я еще раз повторил девчонкам план. «Значит так, Кри занимает позицию и целится в дверь. Без моего сигнала не стрелять. Жнец контролирует здание, чтобы никто не пролез в окно. Убийца может добить бедолагу, если угарного газа будет недостаточно». «А что в это время будешь делать ты?» — поинтересовалась напарница. «То же, что и всегда. Наслаждаться шоу», — усмехнувшись, ответил я. Через полчаса вся съемочная группа переместилась на улицу. Хлев полностью изолировали, чтобы огонь не распространился на другие декорации. А справа, на всякий случай, дежурила пожарная машина и карета скорой помощи. Жнец аккуратно пробралась в ангар. Критика заняла позицию и целилась в дверь, а я засел неподалеку от съемочной площадки, чтобы грамотно руководить процессом. «Проверила?» — поинтересовался я у бодикада. «Все чисто. Есть лишь одно окно и главный вход. Больше в хлев никак не попасть», — «Принял. Уходи оттуда и следи за знанием». «Есть». Теперь осталось лишь дождаться, когда таинственный призрак явится, чтобы завершить начатое. Валдис завел Зафи в хлев, а затем направился к площадке. Вся съемочная группа была занята сценой драки на сеновале. Включив отслеживание по сигнатурам, я внимательно наблюдал за нашей звездочкой. Она сперва копошилась возле двери, а затем направилась куда-то вглубь здания. «Жнец, как обстановка? Видишь кого-нибудь?» «Нет, внутри только Зафира». «Принял. Кри, есть кто сверху?» «Чисто». «Хорошо». В теории призрака могли обеспечить специальным оборудованием, чтобы наша система не могла его обнаружить. Но подобные примочки были доступны лишь Бодикаду и спецслужбам высшего ранга. Очень надеюсь, что коллеги Кайли в деле не замешаны. Как только сцену драки досняли, вся тусовка сфокусировалась на хлеве. «Жнец, Кри, максимальная готовность». «Так точно». «Приняла». Вариантов у призрака не так уж и много. Либо он зафиксирует дверь, что невозможно сделать незаметно, либо проникнет внутрь и помешает Зафи выбраться из пожара. «Эрис, проверить состав всех химических смесей». «Выполняю. Все нормы соблюдены. Никаких особо опасных отклонений не обнаружено». «Ладно, тогда ждем». Огонь уже распространялся на заднюю часть здания, и сигнатура Зафи подошла к выходу. «Пожар захватил окно. Внутрь теперь можно попасть только через главные двери», — сообщила жнец. «Принял», — ответил я, глядя на то, как наша звездочка подозрительно долго копается. «Что-то тут не так. Эрис, сколько еще можно находиться внутри?» «Не более 75 секунд». «Твою ж мать, почему она не выходит?» «Она дергает дверь, не может выйти», — выдохнула Кри. «Что-то с замком». «Вот дерьмо». Я увидел, как задняя часть здания с грохотом обвалилась, а съемочная группа тут же начала паниковать. Пожарные среагировали, но из рукавов не пошла вода. «Сэвидж, она задохнется!» — воскликнула напарница. «Готовься стрелять по замку!» — выдохнул я, глядя на то, как сигнатура Зафи начала отходить в сторону очага пожара. «Да что она вытворяет?» «Сэвидж, стреляй!» Выпрыгнув из укрытия, я на полной скорости побежал в охваченный огнем хлев. Кри попала точно в цель, и теперь мне ничего не мешало. Кое-как распахнув тяжелые двери, я забежал внутрь. Из-за дыма ориентироваться пришлось исключительно по сигнатуре. Бедолага лежала неподалеку от разгорающихся досок. «Критическая температура», — предупредила Эрис. «Да знаю я», — отозвался я и, подхватив девушку на руки, пулей вылетел из полыхающего здания. Спустя 3 секунды потолок хлева с грохотом обрушился. Пожарные только-только успели переделать рукава и начать тушить, а к нам уже со всех ног бежали Полански, Валдис и еще несколько ребят из съемочной группы. «Жнец, проверь рукава пожарной машины! Кри, дуй ко мне!» «Господи!» — с ужасом выдохнул Валдис и принялся делать пострадавший искусственное дыхание. «Только не сейчас, прошу!» «Вы же обещали мне!» — воскликнул Полански. «Что я скажу людям?» Девушка закашлялась и открыла глаза. «Что? Что случилось?» «Хороший вопрос», — строго ответил я. «Мне бы тоже очень хотелось это узнать».После долгой истерики Полански и Валдиса нам удалось отвезти Зафи в отдельный кабинет. Эрис подготовила отчет, и он был весьма неутешительным. Сейчас от показаний нашей звездочки зависело абсолютно все. «Итак...» Накрыв актрису пледом и вручив стакан воды, начал я. «Отпечатки пальцев на пожарных рукавах принадлежат вам. Утром вы запустили пожарную тревогу в одном из павильонов и, воспользовавшись отсутствием бригады, перекрутили соединение. Также мы проверили отчеты экспертов. На электрокаре среди отпечатков пальцев были обнаружены ваши. Не уверен, что актриса занимается перевозкой реквизита. Вы не смогли выбраться из горящего ангара из-за разломавшегося ключа. А на лобзике в инженерной были обнаружены и ваши отпечатки, и соответствующие частицы металла. Еще я молчу про то, что это вы, собственноручно, зарядили пистолет Валдиса, едва не испортив своему лучшему другу карьеру. Выходит, на съемочной площадке господствует призрак под названием «Желание свести счеты с жизнью». И кто бы мог подумать, а? Ни одному специалисту и в голову не пришло записать вас в круг подозреваемых». «Простите», — виновато, опустив взгляд, ответила она. «Если бы я сбросилась с моста или прыгнула под машину, то моему клану ничего бы не досталось. А если бы я еще и выжила, то это был бы несмываемый позор, уголовное дело и конец всей репутации». «Хм». Я присел напротив девушки и внимательно посмотрел ей в глаза. «Если бы я не поговорил с некоторыми личностями про клан Котецки и не глянул новости, то вы бы уже ехали в участок с хомутами на руках». «Почему же вы все еще меня не арестовали?» «Потому что вас использовали как марионетку», — строго ответил я. «Когда мы ехали сюда, я успел проверить ваш страховочный талон. Смерть Маргариты Цезариус принесет клану Котецки огромную компенсацию, которая может решить большую часть их проблем». О, как Владимир пытался выбить деньги из страховой. Нападал на собственные фабрики. Нанимал головорезов из пустоши, чтобы те грабили его магазины и портили имущество. Бедный несчастный клан Котецки. Все-то у них не слава богу в последнее время. А из-за чего? Да из-за банальной жадности. Но это не ваша забота. То, что Владимир Котецки никудышный глава клана, дело десятое. И к вам никакого отношения не имеет. Казалось бы, весь пазл сложился в картину, но нет центральной части. «Какой?» — испуганно спросила Зафи. «Красивая, восхитительная, безумно талантливая и безупречная во всех аспектах актриса. Хороший человек и обворожительная девушка, жизнь которой напоминает типичную сказку Диснея. Какого черта вы хотели покончить с собой? Что с вами случилось? Неужели слава настолько сводит с ума?» «Вы не понимаете...» Тяжко вздохнув, ответила она. «Да, представьте себе, не понимаю. Что за идиотское клише говорить, вы не понимаете. Если бы понимал, то не спрашивал. Давайте еще скажите, что я вас не знаю». «Вы меня совсем не зна... Эй!» «Господи!» Я обреченно закатил глаза. «Значит так, вы рассказываете нам все, а я, так уж и быть, подумаю, как можно выкрутиться». «Никак. Я несколько раз хотела покончить с собой. Теперь меня ждет ферма для заключенных». «Расскажите мне свою историю», — повторил я. «Пожалуйста». «Хорошо». Девушка залпом осушила стакан и, посмотрев на меня, ответила. «Если уж вы не в силах показать мне свое лицо, то можно мне хотя бы взять вашу руку? Это будет исповедь. То, что я все это время держала в себе». «Конечно». Сняв перчатку, я протянул Зафи ладонь. Все что угодно, лишь бы докопаться до правды. «Спасибо. Мне так легче. И я очень надеюсь, что моя история будет для вас немного особенной. Хочу, чтобы вы хотя бы попытались ее прочувствовать». Зафи не сводила взгляда с визоров на моем шлеме. «Это началось 3 года назад. Тогда я была никому неизвестной актрисой. Снималась в стандартных романтических сериалах для подростков. Шерри и компания», — поинтересовалась жнец. «Да, рада, что вы узнали», — обрадовалась девушка, но через секунду ее лицо вновь стало грустным. «Тогда мы снимали «Все или ничего». Дурацкая комедия Косински. Там еще про старый форт. Наверное, пропустили. Лента с крахом провалилась в прокате, но была тепло принята зрителями стриминговых платформ. В общем, там в главной роли был Томас Элрик». «Кажется, что-то припоминаю», — ответил я, прокручивая в голове сюжет. «Там же про гонки Наскар?» «Точно! Кстати, хороший актер. Давно про него ничего не слышно». «Конечно же, комики воспринимаются зрителями иначе. Про них все быстро забывают. Это вам не перерожденные актеры Земли, которые до сих пор сияют лучами славы. На момент съемок моему дубликату было 17 лет. Чувства те же, что и в мою настоящую юность. Все было так ярко. Мы с Томом сразу же нашли общий язык. Мало того, что играли влюбленную пару, а потом роль переросла в нечто большее. Это была любовь. Ну, та самая, которая из книжек. Идеальная. Можно сказать, сказочная. Мы сходили с ума, потеряли голову, проводили все свое свободное время, наслаждаясь друг другом. И дело шло к свадьбе. Мне тогда казалось, что вот он, мой второй шанс. Наконец-то марсианская жизнь дала мне то, о чем с такой страстью рассказывал Сахаров. Целый год я чувствовала себя той самой принцессой, о которой пишут сказки. На годовщину наших отношений я обрадовала любимого новостью о том, что у нас будет малыш. Как же Том был счастлив. Это надо было видеть. И в качестве подарка он купил нам путевку на остров Сан-Лайбери». «О, нет», — выдохнул я. Крис ужасом схватилась за шлем, и только жнец сидела в предвкушении продолжения этой жуткой истории. Теперь-то мне все стало понятно. Последний пазл наконец-то нашелся. «Томас погиб в той авиакатастрофе, а я чудом выжила, но лишилась самого дорогого». «Мне очень жаль». «Погодите, я еще не закончила. Врачи боролись за мою жизнь. Я была без сознания. В такие моменты решение должно приниматься быстро. Нужно было дать ответ, кого в итоге оставляют. Меня или малыша?» И Владимир принял решение. Зафи закрыла глаза рукой и тихонько заплакала. «Это был конец. Они убили последнего человека, которого я искренне любила всем сердцем. После операции я лишилась репродуктивных органов. Пустышка. Человек-аксессуар. Я еще тогда хотела покончить жизнь самоубийством, но меня остановили. Курсы терапии помогли создать жалкую копию Маргариты Цезариус. Вместо талантливой актрисы получилась кукла, жившая только ради клана. Против своей воли. А в начале месяца Владимир подошел ко мне и предложил сделку. Мое имя не будет опозорено, а клан продолжит свое существование за счет денег от страховки. На эти средства они хотят выкупить Риотов нет. Полностью. А про меня будут писать красивые статьи. И я была готова! Была готова полностью! Ведь после меня ничего не останется. Ничего, понимаете? Только фильмы. И трагическая история о молодой актрисе, которая всю себя отдавала искусству. Вы пережили авиакатастрофу. Пережили серьезную трагедию. Неужели вы так просто сдались?» — удивилась Кри. «В том-то и дело, что нет. Томас всегда говорил, жизнь — это одна сплошная удача. Он сам заключил договор, потому что осознал. За отведенное время на Земле ему просто не успеть осуществить все задуманное. Именно Том научил меня любить жизнь, но я предала его. Вот так просто сдалась и хотела поскорее уйти», — выдохнула Зафи. «Но когда рядом со мной упал прожектор, когда вся моя жизнь пронеслась перед глазами, я все же пробудилась. Я вспомнила слова любимого человека и продолжала бороться сама с собой все это время. Ставила свою жизнь на рулетку и надеялась, что найдется герой, который меня спасет. Глупо, понимаю, я хотела увидеть знак. Хотела услышать, может быть, мне еще не пора. А потом появились вы». «Мир состоит из полос. Черных и белых. Это старая истина. Но что бы ни произошло, куда бы быстрое течение судьбы вас ни вынесло, черная полоса не может длиться вечно. Рассвет настанет. Понимаете?» «Понимаю», — растерянно ответила актриса. «В таком случае чего вы боитесь? Ваше время еще не пришло. Возможно, все еще будет. К чему сомнения?» «Сомнения уже ни при чем, Марк. Боюсь, что у меня нет выхода», — всхлипнув, ответила актриса. «Владимир знал, что у меня может не хватить духа, поэтому за мной следят люди Котецки. Его небольшой отряд, которому он доверяет, особо важные поручения и свою охрану. Они обещали закрыть все долги до конца недели, а в выходные банки не обслуживают юридические лица. Времени в обрез. И если я сегодня выйду со студии, меня убьют дома. Возгорание из-за неисправности проводки». «А почему они сразу так не сделали?» — удивился я. «Это было мое личное желание. Хотела умереть на сцене, как истинная актриса, но сюда могут пройти только свои. Да и какая уже разница? Моя песенка спета». «Неужели вы мне не поверили?» «Дело не в доверии. Вы всего лишь оперативник и не сможете пойти против главы клана», — с грустью улыбнувшись, ответила она. «Но вы не переживайте. Я умру с мыслями о вас, о вашем отряде, которому было не все равно. Меня это устраивает». «Не сможем пойти против клана?» — усмехнулся я. «Пообещайте, что больше не будете пытаться себя убить, и тогда я гарантирую для Владимира достойное наказание. Ну и бонусом мы обеспечим вашу безопасность». «Вы уверены в своих словах?» Глаза Зафи излучали столько надежды. «Абсолютно. Ну так что, клянетесь?» «Клянусь. Если вы спасете меня, то я больше никогда не буду заниматься подобными глупостями», — уверенно заявила актриса. «Так-то лучше. Эрис, вызови контакт генерал Васильев. Кажется, пора немного поработать настоящим вигилантом». «Приняла. Вызываю». «Слушаю», — напряженно ответил наш отец года. «О, приветствую вас. Прошу прощения, но выяснилось, что глава клана Катецкий доводит Маргариту Цезаурус до суицида. А еще у меня есть доказательства того, что он сотрудничал с ренегатами и пытался обмануть страховое агентство. Если позволите мне разобраться по-своему, так и быть. Кара за тот инцидент с Лией будет не настолько сильной, как планировалось изначально». «Сэвидж, ты б не борзел?» Голос старого вояки аж задрожал от такой наглости. «Не волнуйтесь, господин Катыцкий не умрет. По крайней мере, физически». «Тогда вопросов нет. И ты уж не держи на меня зла, хорошо? Я ж пытался как лучше». «Позже поговорим», — сухо ответил я и сбросил вызов. «Эрис, заведи протокол на задержание Владимира Катыцки. Загрузи в базу все, что мы обнаружили, и добавь пометку, что присутствуют показания от Зафиры Катыцки». «Есть». «Ну, что там?» Взволнованно спросила наша звездочка. «Нам дали зеленый свет, так что мы съездим к господину Катецки на пару ласковых. Вы не могли бы дать нам адресок его центрального офиса? Хочу устроить этому жадному ублюдку достойное задержание». «Входящее сообщение. Лицензия на убийство получена. Средний код доступа для всей группы. Протоколы проверены и подписаны майором Л.А. Дунаевской». «Ух, как моя душа торжествовала! Осталось только воплотить мой адский план в жизнь». Далеко не все кланы имеют возможность выкупить целый небоскреб. Большинство арендовало офисные площади у Rockefeller House и Military Industries. Два промышленных гиганта имели 36% от всей коммерческой недвижимости Нейрополиса на двоих. Клан Катецкий снимал два этажа в высотке Woodpecker Brick, которая находилась на северной окраине города. На первом этаже нас встретил улыбчивый администратор, который вежливо уточнил, куда именно мы держим путь. Едва скрывая напряжение и испуг под натянутой улыбкой, он проводил нас до большого лифта. Представители офисного планктона, которые стояли внутри, тоже из последних сил пытались не коситься на нас, но получалось это крайне плохо. Поднявшись на 17 этаж, мы направились на поиски 218 кабинета. Как правило, главы мелких кланов сидели в очень скромных условиях, и со стороны все это мероприятие больше напоминало типичную ОПГ из 90-х. Найдя нужный номер, я постучался и заглянул внутрь. «Здравствуйте». Со мной тут же поздоровалась обворожительная секретарша. «Могу чем-то помочь?» «Мне бы господина Катецки. Буквально на пару слов». Она с подозрением разглядывала мой шлем. «Боюсь, что он сейчас не принимает». «Замечательно. Значит, нам никто не помешает», — усмехнувшись, ответил я и зашел в предбанник. Девчонки последовали за мной. «Погодите, туда нельзя!» — запротестовала секретарша и попыталась встать у меня на пути, но я с легкостью поднял ее и переставил в сторону. «Какая-то не слишком впечатляющая охрана. Мог бы хоть мальчика в бронежилете для приличия посадить». Пройдя в основной кабинет, передо мной открылась картина «А где ваш малиновый пиджак?» «Владимир...» Худощавый мужичок средних лет восседал в здоровенном кресле за столом из темного дуба, а вокруг него, словно типичные бандиты, сидело 7 здоровенных лбов в кожаных куртках. «Чего желаете, господа?» — нагловато улыбнувшись, поинтересовался Катыцкий. «Такой взрослый и важный дядька, а про отдел зачистки не знает. Ну разве можно?» «Владимир Аганович, я пыталась их задержать!» — пропищала секретарша, но Кри бесцеремонно оттолкнула ее обратно в предбанник. «А, грубости неприятности», — протянул глава клана и скрестил пальцы в замок. «Негоже в гостях так себя вести. Кто такие и зачем пришли?» «Мы по делу Маргариты Цезариус». «Хо». Катецкий злобно усмехнулся. «Это Пронин вас послал? Тройка мотоциклистов, косящих подсказочных вигелантов. Честно признаюсь, мне даже немного обидно, что он обходится со мной, как с дешевкой. Но так уж и быть, я не стану вас калечить. Просто передайте своему боссу, что деньги будут. До пятницы. И не надо на меня давить Маргаритами и всеми остальными». «Боюсь, что вы нас с кем-то путаете», — холодно произнес я. «Мы сыны анархии. Наша жизнь — мотоцикл, а судьба — дорога. И деньги никак не соприкасаются с нашей религией. Мы лишь хотим добиться справедливости. А еще наш мотоклуб выступает против доведения людей до суицида». «Игнаций, разберись», — приказал глава клана, и один из лбов тут же потянулся за стволом. Доля секунды, и мой Стечкин прогремел на весь кабинет, а мозги охранника вышли погулять. Остальные с ужасом смотрели на труп своего коллеги. Котецки, чье сухое личико немного забрызгало, трясущимся пальцем стер с щеки кровь и испуганно посмотрел на нас. «Кто вы такие?» «Сказочные вигиланты, которые притворяются мотоциклистами», усмехнувшись, произнес я. «Господа, если не хотите повторить участь вашего собрата, то попрошу выйти из кабинета!» Охранники без лишних слов побежали к выходу. Котецкий тоже было хотел свалить, но жнец встал у него на пути. «А вас, глубоко уважаемый, я попрошу пройти с нами!» Подниматься в лифте с замызганным главой клана было очень забавно. Больше веселила реакция офисного планктона. Клерки, которые привыкли к своим серым будням, заходили в лифт и, видя окровавленного Котецки, резко выскакивали обратно. Доехав до крыши, мы обошли небольшую баскетбольную площадку, которая служила отличным местом для снятия стресса, и направились к бортику. «Господин Котецки, я человек гневливый и даже немного поехавший, но многие утверждают, что это придает мне некий шарм», голосом Бэйна из трилогии Нолана произнес я. «Так вот, предлагаю вам два варианта развития событий. Вы прямо сейчас сознаетесь в том, что давили на Зафиру Котецки и хотели довести ее до суицида. Мы просто мирно ждем полицию и делимся веселыми историями. Либо вы сопротивляетесь, и мои еще более долбанутые коллеги покажут вам все прелести мира сказочных вигилантов». «Убить телохранителя? Много полномочий не надо. А вот поднять руку на главу клана? Вас уволят из ДКБ. Руководство вас растопчет. Я накатаю такую жалобу, что вы все втроем будете жрать землю на плантации», прорычал Котецки. «Значит, вариант второй?» Я повернулся к Кри и Жнецу. «Наш клиент требует особой развлекательной программы. Мы называем этот прием «Орлята учатся летать». Надеюсь, что вы не боитесь высоты?» «Орлята учатся летать?» Так вигиланты называли особый вид допроса, когда преступник привязывался тросом за правую ногу, а затем сбрасывался вниз. Основной фишкой было плавное торможение веревки, иначе орленок мог получить серьезные травмы. Как правило, многие использовали тряпки или специальные перчатки, но мне повезло немного больше. Напарница оборвала гарпун и обвязала трос вокруг ноги Котецки. «Что? Что вы собираетесь делать?» — испуганно взвизгнул наш клиент. «I believe I can fly, только и всего», — хохотнул я, протягивая второй конец троса жнецу. «У вас последний шанс решить вопрос мирно». «Вы за это поплатитесь!» «Хозяин, барин!» Я толкнул Котецки, и тот с жутким криком полетел вниз. Перехватив трос металлической рукой, я плавно затормозил его, а затем начал поднимать обратно. «Вы моральные уроды! Я буду жаловаться!» Дрожащим голосом пыхтел глава клана. «Еще не готов?» — поинтересовался я у Кри. Та лишь отрицательно мотнула шлемом. «Понятно». В конечном итоге наш орленок прозрел лишь к пятому запуску. Рухнув на пол, он словно кот вжался в темное покрытие. «Я скажу! Скажу!» «Отлично. Эрис, включи запись на шлеме». «Выполняю». «Наш клан скоро станет банкротом», — тяжело дыша начал свой рассказ Котецки. «И единственным перспективным проектом был Реутов Нет, которые хотят выставить на торги. Я едва сводил концы с концами. Мне пришлось обратиться к ребятам из пустыни, чтобы инсценировать нападение на фабрики, но и этого было недостаточно. Я просил у Пронина долг, но и этой суммы было мало. В итоге я подговорил Зафиру». «Подговорил? Ты давил на нее». «У меня не было выбора! Она была моим последним шансом!» Отличное интервью. Я выключил запись и отправил файл Дунаевской. «Ну а теперь...» «Вас ждет незабываемое путешествие в полицейский участок. Думаю, следователи будут очень рады поговорить с таким роскошным экземпляром. Сговор с ренегатами, 15 лет. Соучастие в грабежах и нападениях, еще сверху 10 лет. И мое самое любимое — давление на человека и угроза доведения до суицида. Десерт с вишенкой на 25 лет. Все вместе — полтинник. Поздравляю, Володя. В город ты вернешься очень нескоро». «Сволочи!» — завопил он и хотел сигануть с крыши, но я успел схватить его за воротник. «Упс, попытка самоубийства. с учетом отягчающих обстоятельств, еще 5 лет. «Ай, ничему вас жизнь не учит», — усмехнувшись, произнес я и шмякнул горе-предпринимателя об пол. «А теперь идем получать сертификат самого упорного орленка. Если повезет, то начальник полицейского департамента вам даже поздравительную песенку споет». Очередное геморройное дело наконец-то подошло к концу. Всю первую половину дня мы убили на разборке с таинственным призраком и личной трагедией Маргариты Цезариус. Зафи очень долго не хотела отпускать нас, поэтому я приехал в пункт связи почти самым последним. На земле все было хорошо, но лишь за маленьким исключением войны на Востоке с одной запрещенной организацией, надвигающимся энергетическим кризисом в странах третьего мира и страшной эпидемией, которая бушевала в Индии. А так все прекрасно. Жизнь идет своим чередом. Главное, что у Лиски сколько и все пучком. Вторую половину дня мы просидели в кабинете у Дунаевской, чтобы написать подробные рапорты. В общем, под конец я чувствовал небольшую усталость. Хотелось уже поскорее свалить из города, подальше от Крижница, чтобы как следует закутить на элитном дирижабле. Тем более, глянув предварительный список пассажиров, мне стало понятно, что ни один дурак в здравом уме не будет делать что-то грандиозное. Главы кланов, деятели культуры и важные шишки из правительства. И это я еще только 2 страницы просмотрел. Боюсь представить, что на оставшихся 8. В общем, нужно быть отбитым на голову, чтобы устроить в таком месте теракт. Так что воспользуюсь всеми благами цивилизации и наслажусь комфортным отдыхом. Тем более такой шанс выпадает лишь раз. Остаток вечера я провел с Колесниченко в швейной мастерской. На дирижабле мне предстоит отыгрывать роль богатого человека по имени Валерий Сибаев, который занимается поисками альтернативных видов топлива на Гермесе. Что-то связанное с Советом Федерации и организациями по защите природы Марса. С такими все любят потрепать, чтобы поставить галочку «Волнуемся о климате планеты», поэтому будет легко втереться в доверие. А раз по легенде я богатый человек, то мне нужен был дорогой костюм. Солидные джентльмены никогда не экономят на парадно-выходных вещах. Их костюмы всегда элегантны и солидны. В свое время у меня была отдельная комната под наряды для деловых встреч. Портной пытался сделать классическую тройку под мой размер, но основной проблемой была металлическая рука. Она оказалась немного больше, чем живая. На Земле я всегда заказывал костюмы только у проверенных людей, но за прошедшие 10 лет на Марсе успел отвыкнуть от этого удовольствия. Спустя 3 часа адских мучений мастер с гордостью выдал мне аккуратно упакованный комплект. Следующим по списку была обувь. Признаться, я и здесь не отказывал себе, покупая лишь брендированные тапки, но это так, баловство. Туфли истинных джентльменов порой могли перекрывать стоимость костюма. С этим вопросом трудностей не возникло, ибо Колесниченко был тем еще шопоголиком. Но и для завершения образа мы подобрали обалденные часы от Паток Филиппе. Примерив на себя все составляющие, мне на секунду стало немного обидно. Были идеи, были выходы на реализацию. Я мог построить империю за 2,5 года и покупать такие часы хоть каждый день, но было слишком поздно, поэтому я поскорее отогнал от себя дурные мысли. В 10:30 за мной заехал белоснежный Роллс-Ройс «Фантом» и повез в сторону взлетной площадки. Теперь точно можно все забыть и отдаться в руки мира роскоши и комфорта. На мгновение мне стало любопытно, а как будут ладить Кри и Кайли во время моего отсутствия, но потом вдруг стало совершенно пофиг. Они взрослые девочки. Думаю, найдут общий язык и без своего лидера. «Подъезжаем», — сообщил водитель, и я тут же выглянул в окно. «Твою мать!» Меня всегда привлекали огромные летательные аппараты. Помню, когда Дыр засматривал ролики про Руслана и Каспийского монстра, но то, что я видел сейчас, было просто за гранью реальности. Огромный аппарат визуально напоминал кита. Серебристое покрытие блестело в лучах искусственной луны, а здоровенные двигатели вызывали детский восторг. Но больше всего меня впечатлила иллюминация по всей поверхности корпуса. Как же это было великолепно! «Господин Сибаев!» — позвал Колесниченко, махнув рукой. «О, рад вас видеть!» — отозвался я и, поднявшись по трапу, подошел к старику. «Смотрю на это, и просто слов нет». «Здорово, правда?» Владимир Павлович явно был горд своим детищем. «Неописуемо. Я с детства грезил гигантами, которые будут покорять небо, и вы, можно сказать, осуществили мою мечту. Рад стараться. Старик радостно улыбнулся, а затем приобнял меня и тихо прошептал. Я открыл вам черный счет для того, чтобы оплачивать все услуги на дирижабле. После того, как заселитесь в номер, сразу же идите в казино. Погодите, но ведь казино запрещено на территории Нейрополиса. Только в специальных зонах. Ха, то на территории Нейрополиса, а то в небе. Кто ж меня там арестует? Хитро усмехнулся Колесниченко. Действительно, и как я сразу не подумал. Кроме казино, есть еще явные места, где будут кучковаться ваши потенциальные враги? Ресторан, бильярдный клуб и кальянная. После того, как поиграете в казино, немедленно отправляйтесь в бильярдный клуб. И ближе к утру в кальянную. Принял. А и самое главное, вы уж простите, что я так внезапно об этом говорю. Было видно, что старик немного засмущался. Но найдите себе спутницу. Если долгое время будете сидеть один, то начнете привлекать нежелательное внимание. Вам необходимо слиться с толпой. Свободных девушек много. Сядьте в казино за самый дальний столик и закажите коктейль. Мартини-водка. Обязательно скажите, чтобы в него добавили оливку. Это будет сигналом к тому, что вы холостой мужчина, который не прочь найти девушку на одну ночь. А как только найдете, закажите 2 мятно-малиновых дайкири. Это будет обозначать, что данная девушка уже занята вами. Точно, я уже и забыл про этот обряд. Это не перебор? Я не слишком многого прошу. Просто вдруг вы испытываете симпатию к госпоже Невзоровой, а я вот так лезу. «Нет, что вы! Буду только рад немного тряхнуть стариной!» — с улыбкой ответил я. «Стариной! Не говорили бы вы при мне таких слов!» — хохотнул Владимир Павлович и, хлопнув меня по плечу, пригласил внутрь. В гондоле, как я понял, расположился капитанский мостик и рубка управления. Шикарная лестница уводила нас выше. «Тут вынужден распрощаться с вами, господин Сибаев. Хорошего отдыха!» Колесниченко пожал мне руку и поспешил удалиться. «Могу я помочь с багажом?» — поинтересовался швейцар. «Да, будьте добры», — ответил я и вручил ему свой саквояж. Поднявшись еще на пару ярусов, мы оказались в узком коридоре с очень дорогими дверями и позолоченными цифрами. «Ваша каюта, сэр!» — швейцар пригласил меня в номер. «Твою мать!» Я в очередной раз оторопел от увиденного, но изо всех сил пытался не подавать вида. Все же речь шла о состоятельном человеке из высшего общества, для которого подобная роскошь была в порядке вещей. Каждая каюта оборудована кнопкой связи. Можно заказать рум-сервис или уборку номера, — пояснил молодой человек. Замечательно. Хорошего отдыха, сэр. Благодарю. Еще раз обойдя здоровенный люкс, я решил заглянуть в ванну. У меня всегда был странный фетиш. Если ванная комната недостаточно хороша, то значит и весь отель так себе. Это как лонг-айлендский чай, лицо бара. Джакузи, душевая кабинка, позолоченный унитаз. В целом очень даже неплохо. Ставлю этому месту 5 баллов. Разобравшись с каютой, я тут же начал соображать, а как мне найти казино? Видимо, придется спросить у швейцара. Вообще, Колесниченко молодец, сразу обозначил все места, где можно будет присмотреться к людям и выяснить их настроение в легкой беседе. Но больше всего меня заинтриговала кальянная. Интересно, как там все устроено? Зайдя в лифт, я обнаружил подробную карту, где тут же отметил казино, бильярдный клуб и кальянную. Все располагалось на -2-м ярусе, так что очень удобно. «Извините, не могли бы вы придержать лифт?» — попросил сладенький тоненький голосок, и я увидел, как в коридор вышла миловидная рыженькая девушка в черном коктейльном платье. «Да, конечно». Я нажал на кнопку и дождался, пока таинственная незнакомка зайдет ко мне. «Фуф, успела. Спасибо большое», — дружелюбно улыбнувшись, произнесла она. «Я вечно опаздываю, как будто какое-то проклятие». «Думаю, для красивых девушек это простительно». «Нет, ну а что, не могу же я подвести Владимира Павловича? Надо подружку, чтобы не привлекать лишнего внимания. Будет». «Вы считаете меня красивой?» — обрадовалась она. «А папа говорит, что у рыжих нет души». «Возможно, у него просто специфический юмор. Скажите, вы с Земли?» «Нет, коренная марсианка. Сомневаюсь, что это повод для гордости. Таким нынче не удивишь, но лично я этим горжусь», — заявила она. Как насчет немного выпить?» «Как раз направляюсь в казино. Не хотите составить мне компанию?» «Казино?» Глаза таинственной незнакомки засияли от радости. «Конечно, составлю. Меня зовут Кессиди. Кессиди Рокфеллер. Но друзья зовут меня просто Кесси. Тупое имя, но я как-то прожила с ним 20 лет». «Очень красивое имя», — мило улыбнулся я. «Особенно фамилия. Провести ночь с дочкой богатейшего клана Марса? Почему бы и да?» «Вы так считаете? А вас как зовут?» «О, простите, меня зовут Валерий Сибаев. Я из...» «Из Фонда защиты окружающей среды. Это же вы работали на Гермесе. Владимир Павлович рассказывал мне про вас». «Правда? Что ж, тогда мы с вами будем старыми знакомыми». «Так здорово. А вы расскажите мне про свою непростую работу. Я считаю, что работать в области защиты природы — это так самоотверженно». «Согласен. Отчасти так оно и есть, но я уже привык». Пожав плечами, ответил я. «Земля показала, что мы слишком беспечно относимся к природе, не думаем о будущих поколениях, которым может достаться кусочек камня вместо цветущего мира». «О, вы искренне переживаете за будущее. Это так здорово!» Прикусив нижнюю губу, произнесла Кесси и тут же взяла меня за руку. «Кстати, к какому виду современного топлива склоняетесь?» «Я пока не нашел точного ответа. У всех есть минусы и плюсы», — уклончиво ответил я. Двери лифта наконец разъехались, открывая вход в удивительный мир огромного воздушного казино. Я никогда не был азартным игроком, но в покер играть любил. Мне нравилось проверять людей на прочность. А в этой карточной игре можно много чего узнать про человека. Ну, это только в том случае, если умеешь играть. «До выхода из зоны обслуживания 24 минуты», — предупредила Эрис. Видимо, дирижабль крайне медленно набирал высоту. Подхватив свою новую спутницу под локоть, я направился к дальнему столику. «Какая у вас твердая рука! Неужто террористы из пустыни постарались?» — осторожно поинтересовалась Кесси. «Нет, иногда мои эксперименты бывают крайне опасными. И теперь у меня при себе всегда есть напоминание о том, что нужно строго соблюдать технику безопасности». Галантно усадив девушку за столик, я подозвал официанта. «Чего желаете?» К нам тут же подошел молодой человек. «Два мятно-малиновых дайкири». «Будет сделано», — ответил официант и поспешил удалиться к барной стойке. А моя спутница, видимо, была в курсе всех этих тайных знаков, поскольку сразу же залилась краской. «А что по поводу альтернативных источников энергии, думаете вы?» Я решил перевести разговор в более нейтральное русло, чтобы вывести Кесси из смущения. «На данный момент мы склоняемся к ветряному электричеству. Отец сказал, что через пару лет мы заставим всю Восточную долину ветряками». «То есть солнечная энергия больше не котируется?» «Котируется, но ветряная выгоднее в получении. Мой отец думает не природой, а деньгами. Он утверждает, что за этим будущее. К тому же в пустыне всегда дует ветер, практически никогда не заканчивается». «Ваши коктейли». Официант поставил два вытянутых бокала с красной жидкостью. «Благодарю. В таком случае за знакомство». «За знакомство», — радостно поддержала Кесси и подняла бокал. «Я очень надеюсь, что вы расскажете мне как можно больше о своих проектах». «Все непременно», — хитро улыбнулся я, уже представляя, что же будет в продолжении вечера. «Ай, нужно будет от всей души поблагодарить Колесниченко за столь замечательную возможность. Но прежде предлагаю немного попытать удачу. Не поддержите меня?» «Конечно. А во что бы вы хотели сыграть?» «В покер. Говорят, фортуна улыбается только самым изысканным девушкам. И я уверен, что ваша рука сегодня будет максимально удачливой». «Тогда я буду вашей фортуной», — с придыханием ответила Кесси. «Господин Сибаев?» — раздался до безобразия знакомый голос, и внутри меня тут же все похолодело. Повернув голову, я с ужасом увидел Кри в роскошном красном платье, как у мисс Рэббит из «Кто подставил кролика Роджера». Злобно сверля меня взглядом, она, подобно урагану, приближалась в нашу сторону. «О, господин Сибаев!» С другой стороны послышался миленький, но тоже до безобразия знакомый голосок. Со стороны фонтана к нам направлялась Кайли в черном платье с очень нескромным декольте. А ее взгляд был прикован к нашим коктейлям. «Черт! Меня схватили за жопу! И какая нелегкая их сюда занесла!» «Получена ачивка. Ставка на черное или красное? Плюс 2000 к... А вот и северный зверек нагрянул».